Глава третья. «Пороть тебя мало!» Я непонимающе захлопала ресницами, разбуженная этой фразой. В голове сонно толкались воспоминания. Мой поспешный побег из Дарреса, знакомство с Маркусом, визит Бриона и обед в доме охотника на ведьм. Да, я согласилась выпить с ним немного. Но почему мне так плохо сейчас? Стоило признать, собеседником Маркус был превосходным. Мы расположились в его гостиной, куда Лидия подала фруктовую сырную нарезку. Маркус раскупорил бутылку чудесного белого вина, и разговор потек легко и непринужденно. Удивительно, но как-то незаметно я выложила абсолютно все о себе. И про мой отъезд из Грега, где я проходила обучение в ведьминской школе. Мать, конечно, была категорически против, но ей пришлось смириться с моим желанием повидать столицу. И про роман с Брионом я все рассказала. И даже поведала о своем неудачном слишком раннем возвращении домой, где застала процесс измены в самом разгаре. Маркус так внимательно слушал, так вовремя и, кстати, вставлял сочувствующие реплики, что я совершенно расслабилась. Наверное, именно этого мне и не хватало. Я ведь так и не выплеснула свое горе и обиду за измену. Марибель была моей лучшей подругой. Право слово, не плакаться же ей в жилетку о том, что мне изменил жених, потому как изменил он мне именно с ней. В какой-то момент мы с Маркусом перешли на «ты», а потом воспоминания путались. Видимо, я все-таки слишком перебрала с вином, потому как остаток вечера не помнила совершенно. И вот теперь я растерянно глазела в незнакомый темный потолок. «Где это видано, чтобы ведьму-инквизитор до дома провожал?» Настойчивое скрипучее ворчание раздражало, и без того голова болит. Такое чувство, будто я опять оказалась в родительском доме, и сейчас мать выговаривает мне за слишком позднее возвращение. «Ох, что же мне за горе-то такое на голову свалилось? Я-то думал, что новая хозяйка под стать прежней будет. Появилась какая-то выдра раскрашенная да надушенная. Позор да и только!» «Эй!» — возмутилась я, уже устав выслушивать оскорбления в свой адрес. «Почему это я выдра?» «Да потому что ты настоящий позор ведьминскому роду!» — гневно вскричал кто-то во сне. «Ведьма! Она шею инквизитору вешалась, как самая распоследняя распутница! Где твоя честь? Где совесть? Где память предков, наконец? Тьфу да и только!» Под ложечкой неприятно засосало. «Это что же выходит? Я вешалась на шею Маркусу? Да ну, бред какой-то! Сама ведь не так давно думала о том, что ни за что не пополню ряды его поклонниц. И я отчаянно попыталась вспомнить, чем же все-таки закончились посиделки с Маркусом. Так, судя по всему, я у себя. Это уже радует. Было бы гораздо печальнее обнаружить себя в чужой постели. И еще ужаснее, если бы рядом мирно сопел мой новый сосед. Хотя нет, этот бы уже не сопел. Этот бы уже чарами кидался направо и налево. Не любят инквизиторы, когда кто-то тайком к ним в спальню пробирается». Кряхтя и постановая, я прищелкнула пальцами, и под потолок взмыла яркая магическая искра. Ее свет прибольно ударил по глазам, и, негромко выругавшись, я торопливо притушила ее до приемлемого уровня. Затем с опаской повела головой из стороны в сторону, после чего с нескрываемым облегчением вздохнула. Да, я и впрямь была в своем новом жилище. Более того, лежала на кровати прямо в платье, видимо, после посиделок с вином, сил раздеться у меня не осталось. Опасливо охлопав себя руками, я вновь обрадовалась. Никакого беспорядка в виде распущенной шнуровки корсета или расстегнутого лифа не наблюдалось. Стало быть, никаких вольностей в мой адрес Маркус не допустил. «Ну и почему я позор?» — спросила я неведомого собеседника. «Подумаешь, перебрала немного. С кем не бывает?» «С настоящей ведьмой такого не должно бывать!» — гаркнули из самого темного угла, куда не достигал свет искры. «Ага, перебрала она немножко. Или напомнить, как этого гада поцеловать пыталась на крыльце?» Сердце болезненно сжалось. «Я? Пыталась поцеловать Маркуса? Сама?» «Да врешь. Потрясенно выдохнула я. «Быть того не может». «Тогда подойди к зеркалу, да сама посмотри», — ядовито посоветовали из тьмы. Я тут же вскочила на ноги, правда, почти сразу бухнулась обратно, почувствовав, как от слишком резкого движения тошнота опасно подкатила к горлу, а пол в комнате предательски закачался. «Сколько же я выпила вчера, раз до сих пор не до конца протрезвела?» Вообще-то ведьмы от обычных людей отличаются как раз очень быстрым метаболизмом. Недаром в темные века в Инквизицию на допросы доставляли исключительно стройных и привлекательных женщин. До сих пор считается, что ведьма лишним весом обладать не может. На самом деле еще как может. Но не скрою, съесть без риска для талии мы способны гораздо больше. Я посмотрела в окно, за которым небо уже окрасилось в нежные розовые тона скорого рассвета. Любопытно. А во сколько я пришла домой-то? «Иди, иди сюда», — грозно приказал мой невидимый собеседник. «Полюбуйся на себя, красавицу». Во второй раз я поднялась на ноги гораздо медленнее и осторожнее, скривилась от очередного приступа головной боли, но все-таки сделала пару шагов к трюмо, которая стояла у противоположной стены. Магическая искра послушно последовала за мной, плывя над плечом, и в старом зеркале отразилась я собственной персоной. «Фу, жуть какая!» Я страдальчески скривилась, разглядывая свое отражение. Да уж, выглядела я и впрямь приотвратно. Рыжие волосы, которые, понятное дело, я на ночь не расчесала, стояли дыбом. Под глазами темные круги от осыпавшейся туши. Кожа такая бледная, что аж в зеленый оттенок уходит, гармонируя с цветом глаз. «Это еще не жуть», — зловеще предупредили меня. «Жуть сейчас будет». И отражение послушно пошло рябью. Мгновение другое, и я вдруг с удивлением лицезрела крыльцо своего дома. В серебряном лунном свете было прекрасно видно, как от калитки меня ведет Маркус, бережно поддерживая под локоть и недовольно хмурясь при этом. «Прости!» Я в отражении вдруг пьяно захихикала и остановилась. Потянулась к Маркусу, явно желая прильнуть к нему. Инквизитор страдальчески вздохнул, ловко перехватил меня за оба запястья, вежливо, но непреклонно высвободившись из объятий. «Тесса, мы почти пришли», — проговорил он серьезно. «Вот твой дом. Иди спать». «А ты не хочешь зайти ко мне на бокальчик вина?» Томно растягивая слова, спросила я и лукаво подмигнула. «Это я вчерашняя и нетрезвая думала, что лукаво. На самом деле выглядело это так нелепо, что у меня сегодняшние похмельные от стыда запылали щеки». «По-моему, вина тебе на сегодня хватит», — мягко сказал Маркус. «Ну, пожалуйста», — противно законючила я. «Маркус, ты такой лапочка. Ты ведь мне с первого взгляда очень понравился». «Я заметил». По губам инквизитора скользнула настолько самодовольная ухмылка, что огонь смущения перекинулся у меня и на уши. «Ага», — с готовностью подтвердила я. «Ты такой был внушительный, такой грозный, что...» И вдруг громко икнула, а затем опять и опять. «Тесса», — Маркус тяжело вздохнул. «Давай продолжим этот разговор завтра», — сделал паузу и чуть слышно добавил. «Хотя вряд ли ты об этом завтра вспомнишь». «Я хочу сегодня», — возмутилась я и топнула ногой. Опять заныла. «Маркус, ну пожалуйста. Ты ведь слышал про то, как мне изменил жених? Неужели тебя меня совсем-совсем не жаль?» И принялась кокетливо накручивать на палец локон. «Тесса, поверь, завтра ты скажешь мне спасибо», — заверил меня Маркус, после чего с самым решительным видом поволок чуть ли не насильно к крыльцу. Я повисла на инквизиторе всем весом своего тела, продолжая безостановочно икать. В этот момент картинка в зеркале расплылась. Неужели все? Счастье-то какое? По вполне понятным причинам мне более чем хватило увиденного. Как бы от стыда сквозь пол не провалиться, Но мои чаяния не оправдались. Отражение вновь прояснилось. Теперь я и Маркус стояли около входной двери. «Точно не зайдешь?» — спросила я, уставившись на инквизитора умоляющим взглядом. «Точно», — холодно прозвучало в ответ. «А хотя бы поцелуй на ночь», — пробормотала я и первая потянулась к Маркусу, забавно вытянув губы трубочкой. Тот тихо хмыкнул, взял меня за плечи, мягко развернул и сам распахнул дверь, после чего без всяких церемоний втолкнул в темную прихожую. «Доброй ночи», — пожелал он, поспешно захлопнув за мной дверь. Повернулся и, негромко насвистывая под нос какую-то песенку, быстро сбежал с крыльца, отправившись прочь. Отражение в очередной раз подернулось мглой, она схлынула, и картинка из прошлого исчезла, зеркало вновь отражало нерадостное настоящее. «Ну как тебе?» — язвительно поинтересовались из тьмы. «Кошмар какой!» Я приложила к пылающим щекам ладони, силясь хоть немного остудить их. Бухнулась в старое рассохшееся кресло, стоявшее позади, и приглушенно замычала, не в силах выразить весь тот спектр эмоций, который меня сейчас терзал. «Я и говорю, позорище!» — презрительно фыркнул мой собеседник. «Эх, видела бы тебя, мать! Самолично бы, наверное, огнем твой ведьминский знак с плеча свела. Лишь бы не позорила больше рот!» Я в ответ лишь слабо всхлипнула. На глаза навернулись слезы горькой вины и раскаяния. Какое-то время в комнате было тихо. Я мучительно раздумывала над тем, как же теперь мне жить. Аж дрожь берет от мысли, что совсем скоро наступит утро. Вдруг Маркус захочет проверить, как мое самочувствие, и вновь нагрянет в гости. Честное слово, я не смогу смотреть ему в глаза после всего, что увидела в зеркале. Конечно, он вел себя выше всяческих похвал и не подумал воспользоваться моим состоянием, довел до дома, но... Я могла бы поклясться, что пару раз заметила на его лице выражение отчетливой брезгливости. А впрочем, оно и неудивительно. Я сама себя ненавидела и презирала после всего этого. «Может быть, в Грег податься?» — пробормотала я себе под нос, никому в сущности не обращаясь. «Мать только рада будет моему возвращению, да и Брион туда точно не сунется. Вещи я еще не разобрала, умыться, причесаться и в дорогу». «Э, ты что, сбежать собралась?» — внезапно заволновался невидимый обличитель моих пороков. «А почему бы и нет?» Я подняла голову и угрюмо вздохнула. «Все лучше будет, чем насмешки этого инквизитора терпеть». «А с чего ты решила, что он будет над тобой насмехаться?» Я изумленно захлопала ресницами от этого вопроса. Тон моего собеседника по непонятной причине резко изменился, из него исчезли гневные нотки, напротив слышалась какая-то непонятная тревога. «Вообще-то не думаю, что Маркус позволит себе подобное», — продолжили из тьмы. «Скорее всего, он ни словом, ни намеком не напомнит себе о произошедшем. Сделает вид, будто ничего не было». «Откуда такая уверенность?» — хмуро спросила я. «Ну...» — уклончиво ответили мне. «Скажем так, Маркус частенько бывал здесь в гостях, поэтому с его характером я знаком». «Да и не гад он, в принципе. Это я так, сгоряча выразился. Просто не дело, когда ведьмы сами за мужчинами ухлёстывать начинают, тем более за инквизиторами». «Маркус часто бывал в гостях у моей тетки? Очень интересно». «А ты вообще кто?» — сухо спросила я, осознав, что до сего момента так и не поинтересовалась, кто меня так отчаянно распекает. «Кто-кто?» буркнули недовольно. «То без чего ни одной ведьме не обойтись». Я озадаченно нахмурилась. Очень любопытное заявление. Насколько мне известно, современной ведьме не нужны никакие вспомогательные атрибуты для осуществления, так сказать, магической деятельности. За годы притеснений и скитаний мы научились обходиться без метелок, котелков и даже фамильяров. Право слово, убегать от инквизиции проще всего налегке. Поэтому любая уважающая себя ведьма способна сварить зелье в обычной кастрюле, а с 4-го уровня силы может построить пусть и нестабильный, но портал. Чаще всего, конечно, он выкинет себя за пару десятков миль от нужного места, но когда погоня уже наступает тебе на пятки, это очень даже неплохо. Намного лучше, чем удирать верхом на метле, уворачиваясь от огненных заклятий преследователей. Про фамильяров и говорить нечего. Именно по ним чаще всего и вычисляли ведьм в древности. Недаром черных котов до сих пор предпочитают в домах не заводить. «И?» — вопросительно протянула я. «Подойди да сама посмотри», — искушающим тоном предложили мне. «Чудно. Вчера я проверила весь дом, пока устанавливала заклятие уборки, и готова поклясться, что никакой колдовской активности тут не было. Да и вообще, почему-то мне казалось, что Ванесса не была ведьмой. А впрочем, я и о существовании Ванессы узнала-то менее недели назад, когда мне пришло письмо от матери, в котором сообщалось о неожиданном наследстве. Нет, Ванесса совершенно точно не могла быть ведьмой. Я помотала головой, отринув это предположение. С похмелья как-то туго соображается. Совсем забыла, что дар в ведьминских семьях всегда передается от матери к старшей дочери. А поскольку Ванесса, моя тетя именно по материнской линии, а мать самая что ни на есть настоящая ведьма, то отсюда следует очевидный и логичный вывод. Но тогда кто или что со мной разговаривает? Ладно, сейчас разберемся. И я с самым решительным видом прищелкнула пальцами, после чего свет магической искры залил всю комнату до самых дальних и темных уголков. Кончики моих пальцев на всякий случай потеплели. Вдруг на меня сейчас как кинется кто-нибудь с диким воплем, как примется убивать. Но нить атакующих чар мгновенно исчезла, а я изумленно заморгала. Передо мной никого и ничего не было. Ну, кроме стены, понятное дело. «Дурында, ближе подойди!» — раздалось до нельзя недовольное. Недоумевая все сильнее, я сделала шаг, еще один, и остановилась, силясь понять, откуда же идет голос. «Ближе!» — рявкнули зло почти мне на ухо. «Ты хоть грекскую ведьминскую школу закончила или выгнали за неуспеваемость?» «Вообще-то на финальной инициации я получила 5-й уровень», — горделиво похвасталась я. «Пф!» — презрительно фыркнули в ответ. «Похоже, ты явная демонстрация поговорки «сила есть, ума не надо». «Потому что, милочка, мало обладать колдовской силой, надо еще уметь ею пользоваться». «Я прекрасно ею пользуюсь», — огрызнулась я. «Ага, как же», — с ядовитым сарказмом проговорил невесть кто. «Видел я, как ты ею пользуешься, только на уборку знаний каких-то хватило. Даже простенького амулета на груди у своего бывшего жениха почувствовать не смогла. Если бы не Маркус, то валялась бы сейчас с фингалом в пол лица. И повезло бы еще, если бы зубов при этом не лишилась». Я аж закипела от возмущения. Резко простерла руку ладонью вперед и сосредоточилась, сканируя стену. Раздался тихий издевательский смех, отчего мое раздражение достигло предела. Но неимоверным усилием воли я взяла эмоции под контроль. Несколько раз глубоко втянула в себя воздух, каждый раз выдыхая через рот. «Так, Тесс, остынь и успокойся. Холодная голова и здравый смысл — вот главные помощники ведьмы в любом колдовстве. На первый взгляд передо мной не было ничего загадочного или непонятного. Я почти отчаялась понять, в чем тут дело, как вдруг на самой грани восприятия уловила какую-то странную вибрацию, которая шла от самого низа стены. Похоже на какой-то тайник. Спустя секунду я уже стояла на коленях и ощупывала штукатурку в этом месте. Затем осторожно простучала ее. Да, определенно тут есть какая-то пустота. Слишком звонким получался звук. Довольно усмехнувшись, я прищелкнула пальцами, направив прямо в центр обнаруженного тайника немалый заряд магии. И с приглушенным воплем ужаса отпрянула в сторону, когда этот же заряд едва не угодил мне в лоб, отразившись от стены. Позади раздался оглушительный грохот, и несчастное старое кресло, стоявшее около трюмо, рассыпалось под действием чар. «Ну и ладно», — буркнула я, кинув через плечо досадливый взгляд. «Мне оно все равно не нравилось». После чего уселась прямо на пол и озадаченно почесала лоб. «Так, тут явно какое-то отражающее заклинание», — проговорила себе под нос. «Гениально!» — раздалось насмешливое. «Сама догадалась или подсказал кто?» «Мог бы и предупредить, что это опасно», — с претензией сказала я, опять покосившись на груду деревянных обломков, оставшихся от кресла. «Считай, что это своего рода экзамен», — благодушно заявили мне. «Я хочу убедиться, что ты достойна обладать мною, потому как многие знания предполагают большую ответственность. И у меня нет никакого желания служить неумехе. К тому же пока ты меня лишь разочаровывала». Я зло поджала губы. «Ах так? Ну сейчас посмотрим, кто тут неумеха». Но сначала я еще пару минут глубоко дышала, приводя в порядок нервы. Затем притронулась к стене ладонью, закрыла глаза и сосредоточилась. Вибрация теперь ощущалась сильнее. Кто бы ни установил чары на тайнике, он был мастером своего дела. Я бы сказала, защита тут не уступала защите на входной двери, которая появилась у меня благодаря стараниям Маркуса. А может быть, позвать его на помощь? Я мысленно выругалась на себя за эту мысль. «Тесса, ты точно последнего ума разума лишилась. Тебе же прямо было сказано. В тайнике некая вещь, которая нужна любой ведьме, то бишь магическая вещь. А Маркус — инквизитор, который работает в надзоре. Помочь-то он мне с радостью поможет, только не факт, что после отдаст эту самую вещь. Куда скорее отправит на исследование, чтобы убедиться, не опасна ли она. Со всеми этими бюрократическими заморочками не меньше полугода пройдет, пока мне ее вернут. Если вообще вернут, конечно. А то вдруг признают какой-нибудь особо ценной исторической реликвией. Недаром ее так хорошо спрятали. И потом, после неудачных посиделок, обращаться за помощью к Маркусу совершенно не хотелось. Проклятое вино. Пусть пройдет хоть немного времени, и мой позор забудется. А то Маркус точно решит, что я к нему воспылала неземной любовью, раз постоянно пытаюсь затащить к себе. «Ну, ведьма моя ненаглядная!» «И какие идеи пришли в твою бестолковую рыжую голову?» Язвительно поинтересовался голос, видимо, настороженный слишком долгой паузой. Я решительно отогнала все посторонние рассуждения и все внимание обратила на изучение тайника. По всей видимости, он не такой уж и большой. Судя по всему, зачарованы всего два кирпича в кладке. Что же за ними могли спрятать? Я опять почесала лоб. Поднялась на ноги и задумчиво пожевала губами. «Хм, а вот интересно, защита стоит только на этой стороне тайника. Быть может, будет проще подобраться к спрятанному со стороны улицы?» Да, мысль казалась безумной, но чем дольше я над ней размышляла, тем больше она мне нравилась. Кто бы ни устроил тут тайник, он действовал именно из комнаты. Это же проще всего. Продолбить стену, засунуть в нишу нечто, затем аккуратно заделать дыру и заштукатурить ее. Моя спальня на втором этаже. Чтобы проделать это снаружи, надо уметь левитировать, ну или иметь надежную лестницу под рукой. Но при этом за твоими странными действиями будет с нескрываемым любопытством наблюдать вся округа. Я вскочила на ноги и метнулась к окну. С усилием распахнула рассохшиеся створки и выглянула наружу, силясь сориентироваться в пространстве. «Ага, нужная мне стена выходит к лесу, а не к дому Маркуса. Хоть в этом повезло. Тем более сейчас еще очень рано, вряд ли господин инквизитор встает на рассвете. Стало быть, если сейчас я немного полетаю, то меня, скорее всего, никто не заметит». И я с самым решительным видом отправилась прочь. «Эй, ты куда собралась?» С тревогой окликнули меня. «Только не говори, что за помощью к Маркусу, тогда я совсем в тебе разочаруюсь». «И не думала даже», — гордо обронила я и выскочила прочь, не дожидаясь нового вопроса. Спустя неполную минуту я уже ежилась на свежем утреннем ветерке и, задрав голову, пыталась на расстоянии определить месторасположение тайника. Нет, не получается. После нескольких неудачных попыток я досадливо покачала головой. На таком расстоянии мои сканирующие заклинания оказались совершенно бесполезными. Необходимо подобраться поближе. С такой мыслью я принялась озираться в поисках какого-нибудь предмета, способного помочь мне в этом. Недаром в легендах ведьмы всегда летают на метлах. Как я уже говорила чуть ранее, ныне большие расстояния мы предпочитаем преодолевать, как все обычные люди, в каретах. К тому же в каждом маломальски крупном городе Трибада имеется стационарный портал. В крайнем случае можно самостоятельно создать прокол в пространстве. Но подобный способ перемещения подходит лишь тогда, если на пятки тебе наступает погоня или речь идет о спасении жизни. Иначе рискуешь оказаться не в гостях у любимых родственников, пригласивших тебя на семейный праздник, а где-нибудь в глухом лесу. Однако сейчас мне было необходимо лишь подняться на уровень второго этажа моего дома. Заклинание левитации прекрасно подходило для этих целей, но его следует стабилизировать, другими словами, привязать к чему-нибудь, что выдержит мой вес. Иначе я вполне могу взмыть воздух вверх тормашками. Испокон веков для подобного закрепления использовались как раз метлы. Наверное, потому что это самый обычный предмет в домашнем обиходе. Если любую женщину, в чьем хозяйстве есть метла, объявлять ведьмой, то ведьмами стали бы все женщины не только Трибада, но и остального мира. Правда, вот беда. Вчера при уборке я отыскала только небольшие метелки, годные лишь для смахивания пыли с полок. Такие крохи подо мной точно разломаются вмиг. Ага, в этот момент мой взгляд упал на широкую деревянную лопату, прислоненную к крыльцу. Видимо, тетя зимой с ее помощью откидывала снег, расчищая дорожку к калитке. В принципе, подойдет. Она выглядит довольно крепкой. Сиреневые чары легко впитались в гладко отполированный множеством прикосновений черенок. Мгновение другое, и лопата взмыла в воздух, послушно замерев на уровне моей талии. «Не по канону, конечно, но сойдет», — буркнула я и решительно оседлала свое новое транспортное средство. Лопата, повинуясь моему жесту, принялась осторожно подниматься. Я вела ладонью по кирпичной кладке, вся сосредоточившись на внутренних ощущениях. Наконец, кончики пальцев вновь пощекотала знакомая вибрация. Очень и очень слабая, что доказывало, я была права. Защита и впрямь была установлена на тайник лишь со стороны комнаты. Лопата замерла, а я опасливо огляделась по сторонам, проверяя, не следит ли за мной кто. Было еще очень рано. Встающее солнце медленно и лениво выползало из-за стены деревьев. В низине между моим домом и лесом лежали седые полосы ночного тумана. Только птицы вовсю заливались, приветствуя наступление нового дня. Где-то вдалеке прокукарекал петух, в ответ сонно залаяла собака. Надо все делать очень быстро. В деревнях встают рано. Если замешкаюсь, то вопросов потом не оберешься. И я с самым решительным видом повернулась к стене. Сжала руку в кулак, готовая нанести удар по тайнику. «Тесса, а что ты там делаешь?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнула, на долю секунды потеряла контроль над левитирующим заклинанием, и лопата опасно клюнула вниз, готовая рухнуть в крутом пике. Я попыталась было стабилизировать чары, но случайно придала лопате слишком большой импульс, и в следующее мгновение произошло совсем уж жуткое. Лопата крутанулась, и я с коротким протестующим взвизгом повисла вниз головой. Нет, я не упала до побелевших костяшек, вцепившись в черенок, но это лишь ухудшило ситуацию. Потому как мое шелковое любимое платье, пусть и изрядно измятое после бурной ночи, немедленно задралось, повинуясь бессердечной гравитации. И я взвизгнула вновь, осознав, что Маркус, а именно его голос я только что услышала, получил преотличную возможность во всех подробностях рассмотреть мое кружевное нижнее белье и ноги. А еще через миг чужая воля отняла у меня контроль над злополучной лопатой. Мое столь неуклюжее средство передвижения решительно пошло вниз. Я сжалась, ожидая, что вот-вот позорно распластаюсь у ног инквизитора, но перед самым приземлением сильные мужские руки ловко перехватили меня за талию. «Спасибо», — выдохнула я, когда Маркус осторожно поставил меня на ноги. Тут же с демонстративным усердием принялась оправлять платье, страшась взглянуть в лицо инквизитору. «О, небо! Какой же позор! Почему мне так не везет-то в последнее время? Словно звезды над моей рыжей бестолковой головой встали несчастливым крестом. Прямо хоть сейчас бросай все и уезжай в Грег под заботливое крылышко матушки. От этой мысли меня передернуло. Ну да, конечно. Мать, безусловно, будет очень рада моему приезду. Первую пару дней. А потом все вернется на круги своя. Жить в родительском доме можно было только по родительским правилам. Отбой ровно в 9 вечера, подъем на рассвете, из развлечений лишь семейные ужины, на которые обычно приглашали кого-нибудь из ближайших соседей. Уверена, что не успела бы я опомниться, как оказалась бы помолвлена с каким-нибудь сыном одной из многочисленных подружек матери, и моего согласия на этот брак вряд ли бы спросили. Собственно, именно по этой причине я так отчаянно пыталась вырваться в Даррес. Слишком часто после моего окончания грегской ведьминской школы мать заводила разговоры о том, что мне пора остепениться. Образование получила, уровень силы доказала, самое время влиться в семейное дело, помогая с приготовлением зелий на продажу в родительской лавке. Ну и заодно обзавестись работящим мужем, потому как нашему клану необходимо расти. Неожиданно я ощутила теплое прикосновение. Маркус провел ладонью по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы. Затем задержал ее на подбородке, и я неохотно подняла голову, обреченно уставившись в его непроницаемые карие глаза. «Могу я узнать, что ты делала?» — спросил он негромко. «Летала», — честно ответила я. «На лопате?» На дне зрачков инквизитора вспыхнули, но тут же погасли озорные искорки. Метлу не смогла найти. Я тяжело вздохнула. Вот и пришлось воспользоваться тем, что под руку попало. «Экстравагантно», — Маркус слабо улыбнулся. «Но все-таки, что тебя подтолкнуло на столь оригинальную идею?» «Просто...» Я уклончиво пожала плечами. Решила немного попрактиковаться в левитации. Маркус мне не поверил. Это было понятно потому, как глубокая морщина рассекла его переносицу, а около губ появились недовольные складки. Он по-прежнему придерживал меня за подбородок, не позволяя опустить голову, и я почувствовала, как кончики его пальцев ощутимо похолодели. «Знаешь, занятия физкультурой лучше всего помогают от похмелья». Я усердно захлопала ресницами, стараясь придать лицу как можно более невинное выражение. Кашлянула и добавила, селясь вновь не покраснеть. «Кстати, прости, что я вчера так набралась». «Да ничего, бывает», — снисходительно обронил Маркус, правда, при этом продолжал пытливо вглядываться в меня. «Я сам в некоторой степени виноват. Должен был понять, что ты слишком устала с дороги и переволновалась после визита Бриона, поэтому не стоит столько тебе наливать. Ты вел себя выше всяческих похвал», елейно добавила я, стремясь отвлечь Маркуса от обсуждения странностей моего поведения. Любезно проводил до самого крыльца. Запнулась, вспомнив неприглядную картину моего возвращения домой, увиденную в зеркале, и щеки сами собой потеплели от смущения и досады. А Маркус вдруг вновь сдвинул брови, настороженные моими словами. «Ты это запомнила?» — с какой-то странной интонацией спросил он. «Ну, каким-то образом я ведь оказалась у себя», — буркнула я, не имея ни малейшего желания рассказывать о том, что воочию лицезрела этот позор. Маркус недоверчиво хмыкнул, открыл было рот, желая задать еще один вопрос, но в последний момент передумал. Повисла неловкая пауза, Маркус наконец-то опустил руку, и я тут же сделала шаг назад. Зачем-то подняла лопату и аккуратно прислонила ее к стене дома. Вновь провела ладонями по подолу платья, безуспешно пытаясь разгладить его, после чего искоса глянула на инквизитора. Тот сосредоточенно покусывал нижнюю губу, задрав голову, и внимательно изучая стену дома на уровне второго этажа. Неужели почуял тайник? «Извини, я пойду, наверное», — наконец нерешительно проговорила я. «Умыться мне надо. Переодеться опять-таки?» Маркус медленно моргнул и перевел взгляд на меня. «Да-да», — странно отсутствующим тоном протянул он, думая о чем-то другом. Вдруг тряхнул головой и приветливо добавил. «Кстати, хочу пригласить тебя на завтрак». При мысли о еде мне резко поплохело. Ох, боюсь, на такой подвиг после вчерашнего я точно не готова. «Выпей со мной чашечку кофе», — тоном искусителя предложил Маркус, видимо, заметив, как я позеленела. «Хотя тебе будет нелегко отбиться от Лидии с ее сырниками и блинами. Она вчера просто влюбилась в тебя». «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — глухо ответила я, почувствовав, как желудок болезненно сжался при словах Маркуса. «Да ладно тебе», — инквизитор покровительственно ухмыльнулся. «После крепкого кофе тебе точно станет лучше. У себя ты вряд ли сумеешь его приготовить. Насколько я понимаю, вчера ты за разбор вещей так и не принималась». Я уныло кивнула, затем пожала плечами. «Хорошо», — обронила без всякого воодушевления. «Но сначала я все-таки приведу себя в порядок». «Естественно», — Маркус благосклонно кивнул мне. Напоследок мазнул быстрым взглядом по лопате, опять покосился на второй этаж дома, но ничего не сказал. Развернулся и отправился к себе.